Я резко проснулся. Вскочил на ноги, когда в овальном проеме комнаты показался помощник генерала. Маленького роста хлорианец с тонкими чертами лица и вежливыми манерами – Халуя. Довольный, что не пришлось меня будить, сделал жест рукой и посторонился в сторону, давая понять, что я свободен и могу выходить. «Уже все?» – зевнул я, ощупывая голову. «Сколько времени я проспал?» «Вы спали ровно 14 часов. На сегодня все, господин Ато. Я не получал никаких инструкций в отношении вас. Завтра продолжим процедуру». «Не может быть, я ведь только прилег», – не на шутку удивился я. «Глубинное сканирование подсознания включает в себя ненасильственное прикосновение в долговременную зону памяти. Делать это быстрее крайне нежелательно. У вас был глубокий сон без сновидений. Мы только подобрали ключ к подсознанию, а чтение данных мы отложим на завтра. Слишком велика вероятность нанесения вреда вашему мозгу. Не стоит рисковать». «Как мило с вашей стороны, что заботитесь о моем здоровье». Поспешно переступив порог зеркальной комнаты, я с облегчением вышел на свободу. «Насчет снов тут вы не правы. Мне снилось, будто я стал стеклянным. Спасибо, что хоть помню, кто я и откуда. А где генерал?» «У него появились неотложные дела. Можете не волноваться о ночлеге. Я принял решение обустроить вас в гостинице «Арсенал», что всего в 3 кварталах отсюда. Если вы соизволите переночевать в одной из наших казарм, генералу это очень польстит». «Ну уж нет, я не собираюсь льстить генералу. Всего хорошего». И забрав из рук помощника генерала временный пропуск и ключи от номера в «Арсенале», по памяти выбрался из здания на плац, на котором сейчас никого не было. Посмотрев ночное небо, я возблагодарил Бога за то, что тот избавил меня от душных и неуютных казематов подземелья. В небе ярко светили незнакомые созвездия, а далекая станция Квантория, называемая в народе Божественной Луной, привычно висела на прежнем месте, изредка исчезая за алой вуалью багрового сияния. На небе не облачко. Зато наблюдалось необычное скопление газовых островов, с которых, кажется, вылетали черные стаи наездников Назоранных. А уже через минуту тихая ночь столица буквально взорвалась сиренами тревоги, грохотом зенитных орудий и ослепительными росчерками трассирующих пуль, подсвечивающих тучи фейерверками алых огней. «Господин Ато, может, вернетесь?» – выкрикнул мне вслед из дверей комендатуры помощник генерала. «На вашем месте я бы не бродил по улицам, это опасно». «Хрена лысого, вы меня сюда снова заманите». Голова больше не болит, и на том спасибо. А во время сна позволять кому-то копаться у себя в мозгах не позволю. Решил я, и что есть духу, припустил вниз по улице, едва не столкнувшись с ночным патрулем, тащившим на плечах длинноствольные пулеметы на треногах и короткие обрубки гранатометов. Огнестрельное и электрическое оружие гвардейцев не сильно отличалось от привычных земных аналогов, за исключением внешнего вида и некоторых конструктивных особенностей. Так, ленточные пулеметы вообще были почти точными копиями американского М-16 времен Вьетнамской войны, а магазинные автоматические карабины легкой пехоты – инопланетным аналогом винтовки Мосина. Обмотанные с головы до пят пулеметными лентами и навьюченные связками ракет для гранатометов, задыхающиеся под тяжестью солдаты скинули свой груз и быстро принялись прямо на перекрестке сооружать нечто вроде долговременной огневой точки с круговым обстрелом на 360 градусов. Заметив, что я наблюдаю за ними, стоя в стороне, один из солдат быстро и злобно заверещал на своем смешном наречии, зло размахивая руками. «Убирайтесь прочь! Не останавливайтесь, если не желаете попасть в лапы Гитая!» Освещение во всем районе погасло, погрузив пирамидальные дома и улицы в чернильную тьму. Среди далекой стрекотни выстрелов и квакающих сирен тревоги раздался монотонный гул гонга на главной башне цитадели. Служители культа давали понять, что наступила полночь. Как только освещение пропало, где-то высоко над головой раздался резкий шорох крыльев и дикий вопль ужаса хлорианского патрульного, унесенного крылатой бестией во тьму ночи. Поспешно укрывшись за углом ближайшего здания, я ночным зрением проводил в воздухе бесшумного, как смерть огромного Зорана, сжимающего в кошмарных челюстях извивающегося от боли бедолагу патрульного. Товарищи похищенного бойца стали бестолково палить вслед из карабинов и пулемета, пытаясь сбить маневрирующего ящера. Но тот уже успел набрать высоту и растворился среди островерхих шпилей дворцов. С крыш домов в небо с воем стартовали десятки, а потом сотни больших и малых осветительных ракет. На фоне звезд распустился яркий цветок мощного взрыва. Один из объятых пламенем летающих островов эффектно разлетался во все стороны пылающими кусками вперемешку с горящими заживо зоранами. Другие острова, с которых Гитаи наблюдали за гибелью своих сородичей, тут же стали набирать высоту, взяв курс на север, по ходу скидывая на город сотни зажигательных бомб, разбрасывающих во все стороны искры, словно гигантские бенгальские огни. На улицах снова появилось привычное зеленоватое освещение, а сирены воздушной тревоги перестали квакать, словно сумасшедшие лягушки во время течки. На перекрестках появились солдаты гарнизона, пытающиеся тушить пожары. «Что это было?» – поинтересовался я у прохожего, опасливо крадущегося по улице. «Гитаи-дикари, живущие в небесах». Прохожий сделал рукой охранный жест. «Проклятые богами язычники, чьи души с рождения обречены на муки и скитания». «А чего они хотят?» – выкрикнул я вслед уходящему горожанину, но вместо него ответил ближайший ко мне солдат из комендантского взвода. «Это разбойники. Они хотят того же, что и другие дикари – жить за чужой счет. Возвращайтесь домой, они могут вернуться. И впредь поостерегитесь показываться в кварталах небесной пристани без оружия. Вмиг окажетесь в брюхе крылатой бестии». Патрульный сделал мне знак приблизиться к нему. Вероятно, ему не терпелось обсудить ночное происшествие. «Сами Гитаи – лишь малые проблемы этого города. Лесные мятежники объединились с островными жителями. Появилась реальная угроза интервенции варваров. Столица как остров в море, со всех сторон окружена враждебными племенами. Дикари считают, будто мы продали души злым демонам, и теперь все прокляты. Если есть возможность, уходите из города и как можно скорее». «Считаете, духовный совет не удержит ситуацию под контролем?» Солдат презрительно фыркнул. Оглянувшись по сторонам, доверительно шепнул. «Они обречены, но пока не понимают, как и все остальные, кто остался на их стороне. Не совет контролирует город, а город контролирует совет. Как решат его жители, так и будет. А они в подавляющем большинстве сочувствуют повстанцам и тайно поддерживают». Неспешно шагая по мощенной треугольными булыжниками мостовой, я размышлял над тем, что только что услышал. Перед глазами все еще стояла картина визжащего хлорианца в зубах монстра из моих ночных кошмаров. Неожиданно окружающая обстановка показалась ужасно чуждой и нереальной, словно я все еще сплю и вижу кошмарный сон. Разваливающиеся от ветхости древние кварталы Сивиша, едва проступающие из лепкого тумана. Цилиндрические башни с фигурами мифических зверей, посвященные богине Тали. Развивающиеся на ветру остроконечных крыш черные ленты с белыми иероглифами, хвалебных песен богам. Изредка проезжающие по плохо освещенным улицам пескокраулеры колониальных войск с зенитными пушками на крыше. Едва не задевая флигели крыш, низко пролетело звено винтокрылов. Определенно, это не могло существовать в реальности, только и на сон не похоже. Перехватив подозрительные взгляды двух патрульных, я решил поскорее дойти до гостиницы, пока не попал в неприятности. Если мятежники нашли способ договариваться с Гитаи и привлечь их на свою сторону, что им мешает в скором времени вторгнуться в пределы столицы? Все равно войска генерала распылены вдоль всей границы административного округа, где из последних сил сдерживают все усиливающие атаки. Неотданная властям бронетехника Боронов, ни самое современное оружие и артиллерия не могли сломить дух лесных племен, объявивших войну пассивному засилью белотрианцев на Хлории. Так же, как и в свое время устроили нелегкую жизнь боронам, игнорировавших нужды населения сельских районов. Нападение островитян на торговые точки речников отчасти объяснялись попытками мятежников парализовать торговлю, взяв столицу на измор. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что без своевременных поставок продовольствия такой большой город сначала начнет терзать недовольство, потом голод, а там и до всеобщего восстания недалеко. Лично мне, по большому счету, все равно, кто победит в этом давнем противостоянии, но как будущему Квантору мне стоило поддерживать существующий режим белотрианцев, а значит, противостоять мятежникам. Как показала богатая на события земная история, ни одна из революций, даже с самыми благими побуждениями, еще не приносила никому счастья. Галакты напрасно влезли в самое пекло тысячелетней гражданской войны, пытаясь решить все проблемы современными методами дипломатии и переговоров, не учтя при этом чуждый им менталитет варварского общества. Провинции, охваченные кровопролитной междоусобицей, не желали следовать указаниям даже своих богов, диктующих им свою божественную волю. Тысячелетняя монархия вместе с местными дворянами была под угрозой и постепенно деградировала. Великие завоевания прошлого превратились в воспоминания. Рассыпался словно карточный домик альянс торговых городов, а сам конфликт между благородными хлорианцами и мятежными простолюдинами только усилился. На месте властей я бы попробовал удовлетворить нужды мятежных поселений. Например, на время избавил их от непосильных налогов, а не доверял проводить карательные акции таким недалеким исполнителям, как генерал Лефлер. Насилие порождает только насилие. Я так задумался о проблемах Хлории, что чуть не разминулся с покачивающимся из стороны в сторону пьяным в дым Конратом, бредущим по пустынной улице в компании здоровяка-сотника и незнакомой, но весьма миловидной хлорианки с восхитительной фигурой. Сотрясая небеса пьяными выкриками и похабными песнями, гордый потомок ванов вместе со своими друзьями целенаправленно налетал на немногочисленных прохожих, явно нарываясь на неприятности. Конрад, на удивление, сразу узнал меня и с радостным воплем полез обниматься. «А то, ты ли это храбрейший из храбрейших святош? Друзья мои, этот Саитин спас меня от мрачной участи захлебнуться зловонными водами Талимана во время нападения Гитаи, о которых я тебе рассказывал, Чани». Кон схватил меня за плечи, покачиваясь из стороны в сторону. «О боги, как же гудит моя многострадальная голова! Словно гон Кракантона, по которому колотят здоровенной железной булавой. Это невыносимое мучение, друг мой». Его симпатичная спутница с восторгом потерла щекой о мое плечо и с нечеловечески очаровательной улыбкой обхватила меня за талию, при этом преданно смотря мне в лицо светящимися во тьме глазами. Огромный сотник, тоже узнав меня, слава богу, не полез обниматься, отделавшись и в качестве благодарности за спасение своего господина, протянув мне стеклянный кувшин, полный мутной жижи, попахивающей самогонкой. «Пей, друг, а то! И будь прокляты, дворяне, что воздвигли себе на костях бедняков золотые дворцы и храмы в свою честь! Однажды их самих принесут жертву на их же алтарях!» С опаской отпив из кувшина, только чтобы не обижать своих друзей, я резко выдохнул, почувствовав, как внутри меня все запылало жарким огнем. Фруктовая настойка оказалась чертовски крепкой и куда более качественней той, что в немеренных количествах варили на острове Шакотан лучшие на земле, как я тогда считал, специалисты ферментации. «Клянусь морвой, мне это по душе», — обрадовался Кон, чуть не прослезившись от умиления, наблюдая за моим странным ритуалом. Выхватив у меня из рук кувшин, он жадно припал к нему, пока не осушил содержимое досуха, а затем весело разбил о стену ближайшего дома, вызвав неодобрительный шепот проходящих мимо нас богато разодетых горожан из благородной касты. «Чего уставились, испражнения лиманов?» — набросился на них Конрад, схватившись за рукоять меча. «Ни разу не видели, как богоподобный потомок ванов пьет вакшанское вино? Долой из глаз моих лизоблюда и жалкие прихвостни! Как же меня тошнит от вашего вида!» «Совсем обнаглели эти варвары!» — шепнул престарелый горожанин, а второй, более молодой, согласно закивал, стараясь как можно скорее пройти мимо. Конрад победоносно ухмыльнулся им вслед и снова разразился ругательствами, довольный произведенным эффектом. «Куда это вы направляетесь в столь поздний час?» – поинтересовался я у него, незаметно увлекая группу в пустую подворотню, где никого не было. «Ищем, где остановиться на ночлег, а нас отовсюду гонят», – пожаловалась Чани и тоскливо вздохнула, укоризненно кивнув на своего предводителя. «Это он всех распугал. Сначала обвинит в воровстве, мужеложестве, а потом запугивает и угрожает». «Навет!» – заорал Кон и даже замахнулся на зашипевшую, словно кошка, Чани. «Ложь!» «Не подскажешь, как зовут твоего сотника?» – быстро спросил я, только чтобы отвлечь. «Бащарагдин, господин!» – ударил себя в грудь кулаком сотник и гордо выпятил подбородок. «Умом боги его обделили, зато силой не занимать», — ухмыльнулся Кон. «Слишком сложное имя. Дай подумать. Бычара. Коротко и в тему», — предложил я. «Хорошо. А что оно означает?» — добродушно улыбнулся великан, потупив взгляд в землю. «Означает большой, сильный и выносливый». «А как быть с ночевкой, господин?» — спросил у Кона сотник. — «Долго нам еще бродить по подворотням, как безродным бродягам, которых гонят в зальшей всяк, кому не лень?» — «Ты еще смеешь роптать, недостойный помет рисы?» — скинул горящий взор Кон. — «У меня как раз есть номер в арсенале. Если желаете, то...» — «Желаем», — радостно взвизгнула Чани и буквально силой поволокла меня в сторону гостиницы, таща за руку. «Кон, протухший ты кусок сала, нам есть где остановиться до утра. Благодари господина Ато, он самый великодушный саитин, которого мне доводилось встречать». «Отлично, в путь, друзья, пока я не срубил парочку высокомерных голов», — наигранно прорычал Кон. «А поутру уберемся из этой смердящей кучи нечистоты проклятых душ». Их оптимизм я не разделял и уже пожалел, что предложил свою помощь. С грехом пополам нам удалось отыскать гостиницу и под недовольным взглядом ночного управляющего всей оравой втащить в номер упирающегося Кона, решившего вдруг, что тратить время на сон недостойно его персоны. Я устало добрел до двухспальной кровати, застеленной выделанными шкурами, и прямо в одежде завалился спать. Чани скинула с себя всю одежду, оставшись в чем мать родила, и стала активно стягивать с меня ботинки, не приняв во внимание, что магнитные замки – это не то же самое, что шнуровка на местной обуви. Промучившись, уставшая, но довольная, она все-таки догадалась, как ими пользоваться, и с радостным азартом стала избавлять меня от остальной одежды. Заботливо укрыв одеялом, запрыгнула ко мне следом, удобно устроив голову на моем плече, прижалась всем своим телом. Проснувшись, я долго не мог сообразить, где нахожусь. Какая-то незнакомая комнатушка, бутылка под боком, а сам я в одной кровати, в обнимку с обнаженной хлорианкой. Но самое хреновое, в памяти глубокий провал относительно того, как я здесь очутился. Через пару минут я стал мучительно припоминать, что накануне встретил Конрата и его спутников, и потащил к себе. Заснувший прямо на полу благородный потомок древних королей тихо всхрапывал во сне, изредка теребя когтями свою нечесанную шевелюру спутанных косичек, похожих на щупальца осьминога. Вызвавшийся нас охранять бычара также храпел, подложив под голову вместо подушки хитиновую кирасу господина, а бархатную штору с окна используя вместо одеяла. Проклятый и коварный напиток Кона лился в горло, словно вода, пока в один из моментов почва не уходила у тебя из-под ног. Снова посмотрев на обнаженную Чани, закинувшую на меня свое аппетитное бедро, неуверенно стал убеждать себя, что, скорее всего, между нами ничего не было, а иначе я бы это обязательно запомнил. Я никогда не страдал робостью в общении с девушками, но это уже было перебором. Несмотря на ее совершенную фигуру и крепкие груди коричневого оттенка с нежно-зеленоватыми сосками, она была даже не моей расы. Осторожно, чтобы не шуметь, поднявшись с кровати, я тихо чертыхнулся, когда обнаружил, что я сам все это время спал без одежды. Чтобы никого не разбудить, осторожно перешагнул через спящих наемников. Собрав с пола разбросанные по всей комнате свои вещи, закрылся в душевой комнате, быстро принял душ, оделся в надоевшую до смерти одежду не первой свежести. Захватив тактический ранец со своим немногочисленным барахлом, бесшумно покинул номер. Спустившись по лестнице в холл на первый этаж, где с утра пораньше кучковались посетители, невольно расплылся в довольной ухмылке. Среди тонких, как ветка, хлорианцев переминался с ноги на ногу угловатый и нескладный даймонец Хило, прозванный так в учебном лагере за вывернутые назад колени. На самом деле его имя было таким длинным и сложным в произношении, что не стоило даже пытаться его произнести. Комплекция тела даймоны схожи с человеком. Характерными особенностями являются кожа, похожая на кожу ящерицы, и глаза с черным глазным яблоком. Даймонцы обладают совершенной памятью, которая позволяет им в подробностях вспомнить практически любой момент жизни и способностью к трансформации строения собственного тела, что поднимает их приспособляемость на невероятно высокий уровень по отношению с остальными расами Крулкаи. Этот с виду щуплый и добродушный галакт был лучшим из всех разведчиков и моим другом, если это понятие вообще применимо к галактам. Ментально почуяв мое присутствие и безошибочно выделив из толпы, Хило замахал мне руками. Случайно наступив на ногу пузатому чиновнику-хлорианцу, который, зашипев от боли, разразился в его адрес черными проклятиями, быстро ретировался в мою сторону. «Сожалею», – пробормотал Хило, но тут же, позабыв инцидент, радостно подбежал ко мне. «Альфа-док, я уж троих наших встретил по дороге, но тебя, честно признаться, не ожидал увидеть. Говорят, ты сильно отклонился от курса, и тебя унесло куда-то в сторону». «Ситуация вынудила», – отмахнулся я. «Какие у тебя планы, Хило?» «Да вот хотел снять номер на пару дней и отдохнуть, а потом снова в путь». «Ты уже получил контрольный маркер от инструктора?» – быстро спросил я, оглядываясь на лестницу, на которой в любой момент могли объявиться мои незваные гости. «Как пить дать?» – проснувшись в номере и обнаружив пропажу, они отправятся искать меня по всей гостинице. «Да, в 6 льегах на юго-восток, у города Хараи, в провинции Мауст». «Серьезно? И тебе туда же?» – изумился я, а потом обрадовался. «У меня появилась идея. Предлагаю объединить силы и сообща двигаться до Хараи, а там как карта ляжет. Что скажешь?» «Сообща? То есть вместе?» – переспросил даймонец и глубоко задумался. «С одной стороны, правила не поощряют, а с другой нет прямого запрета. На взаимопомощь я согласен. С тобой у меня больше шансов добраться до точки сбора живым, чем с кем-либо еще из нашего выпуска». Трудно передать мою радость от этой новости, но она была преждевременной. Позади меня раздалась шумная возня, и в главный зал скатились по лестнице мои незваные ночные друзья, расталкивая со своей дороги всех, кто попадался им на пути. Я от разочарования даже решил включить функцию хамелеона и раствориться в воздухе, но мне на шею с радостным воплем упала Чани и, сбив с ног, повалила на мягкую ковровую дорожку. Когда я понял всю тщетность своих попыток скинуть ее с себя, то смиренно перестал сопротивляться. Усевшись на меня сверху, наглая девчонка победно уперлась когтистыми руками мне в грудь и с безумным восторгом в глазах завопила на всю гостиницу. «Я нашла его, Кон! Все сюда!» «Помощь нужна, Альфа-док?» – тревожно спросил Хило, делая шаг ко мне навстречу. «Нет, не надо. Сам как-нибудь справлюсь». Наблюдая за этим безобразием, Хило поначалу сжался, как перед дракой, но когда понял, что нападение не по-настоящему, а лишь озорство ради, даже стал с благосклонной улыбкой наблюдать за нами, словно за маленькими детьми. «Да слезь ты с меня!» – выкрикнул я Чани, но она лишь крепче сжала бедра. «И не подумаю, ты снова сбежишь от нас?» «Месье Ато, с вами все в порядке?» Бычара бесцеремонно столкнул с меня Чани и помог подняться с пола. «Мы подумали, что вы угодили в беду и отправились выручать». Страдающий после вчерашней пьянки хмурый Конрад подтвердил его слова. «Местная клака весьма опасное место, друг мой. Куда опаснее джунглей. Бывали случаи, когда подручные генерала Лефлера, грязных дел мастера, арестовывали путешественников ночью прямо в постелях по абсурдному обвинению в шпионаже в пользу повстанцев. Не попади ему на примету, Саитин, ибо подобные знакомства заканчиваются для всех одинаково плачевно. И я тоже заметил, что в городе крайне неспокойно, согласился Хила, когда я познакомил его с хлорианцами. Войска генерала, по последним сведениям, не дожидаясь вторжения союзных повстанцев племен, сами нанесли упреждающий удар по всей территории за рекой и развивают наступление, используя для этого элитную дивизию воздушной аэромобильной пехоты и боевую авиацию. Всю ночь за рекой гремела артиллерийская канонада. Из-за постоянных налетов Гитаи в городе с завтрашнего дня ужесточают комендантский час. Нарушитель будет застрелен на месте. «Тебе и твоим воинам здесь лучше не задерживаться», – посоветовал я Конрату. «Местные чиновники не любят провинциалов, а еще больше не любят свободных арвари». «Все мои преданные воины со мной. Это Пшерагдин и Чани», – гордо ответил Кон, но потом отвел взор в сторону. Котан был скуп, а потери в бою оказались слишком большими, чтобы утверждать, что боги благоволили мне в этом походе. Мои солдаты решили подыскать себе более удачливого предводителя. Я не знаю, кто ты, откуда, Саитин, каким богам присягал на верность и что добиваешься в жизни. Но не раз убеждался, что они тебе благоволят и защищают. Поэтому решил, что если присоединюсь к тебе в твоих странствиях, возможно, вернусь в родовой ферт не таким бедным, как сейчас. Что скажешь? Найдешь применение и нашим клинкам? Никогда прежде ни один гордый арвари не унижался просьбой. Но наступает время, когда даже арвари вынужден признать, что без удачливого предводителя не обойтись. И поэтому прошу взять с собой. Я не претендую на роль командира. Похоже, мой удел быть простым ратником. И мой тоже, месье Ато, громыхнул бычара. Вы не пожалеете об этом? Я с удивлением прочитал в глазах Чани невысказанную мольбу. Быстро переглянувшись с едва заметно повеселевшим Хило, разумеется, я не смог ответить отказом. Пусть идут с нами, правилами это не запрещено, авось не станут обузой и еще пригодятся в будущих сражениях. «Только с условиями», — строго сказал я. «Это касается тебя, Чани. На спину мне больше не запрыгивать, одежду не стаскивать». И никогда, ни при каких обстоятельствах, не спать со мной в обнимку, как бы это тебе не хотелось. Понятно изъясняюсь? Мой друг Хила, мой полноправный партнер, так что слушаться его беспрекословно, как если бы приказ исходил от меня. Согласны? Да, рявкнул Кон, довольный вердиктом. Моя жизнь отныне в твоей собственности. Теперь вы босс, месье Ато. Выпятил подбородок бычара и заулыбался. «А целовать твои плечи по утрам тоже нельзя?» Сникла Чани, но, заметив, как я изменился в лице, хитро улыбнулась. «Я пошутила, шутки ведь не запрещены». «Вот и прекрасно», — сказал я, лишь позже сообразив, что Чани так ничего мне и не пообещала. «Вы трое, соберите вещи и ждите нас с Хило у южных ворот. Если по дороге ввяжетесь в какую-либо передрягу и опоздаете к общему сбору ровно в полдень, уйдем без вас. Узнайте про любой транспорт или уходящий из города караван. Проклятая военная операция спутала все мои планы. Теперь как пить дать, ужесточат контроль на выходе из города. Хила, как ты думаешь, мы сможем зафрахтовать воздушные транспортные средства, чтобы не на своих двоих топать через пролив, а с ветерком и всеми удобствами добраться до контрольной точки? «Попробую разузнать, но не обещаю. Консорциум Фумальхойта предоставляет на планете услуги интрамодальных перевозок только горнодобывающим компаниям и членам гильдии. Очень сомнительно, что они окажут такую услугу частным лицам, да еще и бесплатно». «Все равно выясни. Ищите любой способ, хоть речной, хоть сухопутный. Кон, а что случилось с твоими боевыми вормами? Нам бы они очень пригодились в джунглях». Отряд разделил их меж собой. Конрад заметно помрачнел и неопределенно махнул рукой. Мой утонул во время памятного сражения на реке, остальных разобрали воины. Мне казалось, вормы – твоя собственность, а не отряда. Тут, признаться, я сплоховал. Кон яростно стиснул рукоять меча. Проклятые предатели и лжецы выклинчили их у меня в счет уплаты семьям погибших по дороге Арвари, а сами за моей спиной продали их первым попавшимся торговцам почти за бесценок и отправились в таверну гулять на вырученные деньги. Я в гневе убил парочку негодяев, так что я теперь вроде как в розыске. А иначе стал бы я набиваться в твой отряд. Мне нужна защита твоих богов. Просто великолепно. С тобой не соскучишься. Покачав головой, я вдруг понял, что совершил большую ошибку, связавшись с хлорианцами. У меня еще есть несколько неотложных дел. Если не приду в срок, уходите без меня. Надо заглянуть к Лефлеру на огонек. Главная боль снова, как ни кстати, напомнила о себе, так что я решил не откладывать визит. «Я с тобой», – засобиралась Чани, заставив меня утратить дар речи от подобной наглости. «Что не так? Я не отпущу тебя одного к этому тошнотворному генералу-садисту». «Ты пойдешь туда, куда я скажу, понятно?» – вспылил я. «Да кто она вообще такая и откуда взялась? Ведь не было ее в караване Котана и в твоем отряде, Кон. Я бы ее запомнил». «Это моя 16-я жена», – огорошил меня хлорианец, лениво ковыряясь острием стилета в зубах. «Самая ненормальная из всех. Живет в столице и от этого считает, что это дает ей право вести себя не как остальные безумные служительницы Морвы. Если бы я случайно не встретил ее в порту, и она не увязалась за мной, ни за что не стал бы брать свою компанию». «В порту? А что ты делала в порту?» – улыбнулся Хила, но, встретившись с бешеным взглядом Чанни, тут же поспешно умолк и отошел в сторону. «Не твое дело!» – закричала Чани. «Я не обязана отчитываться ни перед кем, в особенности перед таким недорослем и ошибкой природы. Это никого не касается». «Это действительно к делу не относится», – согласился я. «Держи свою жену в рамочках, Кон. Для тебя, может, и норма, что твои жены ложатся к чужакам в кровать, но только не для меня». Попрощавшись со всеми, я быстрым шагом покинул холл гостиницы и уселся на улице в коляску, запряженную двумя хлорианцами, выполнявшими ту же работу, что и земные рикши в Азии. Кинув им мелкий секвин, приказал отвезти к комендатуре города. Меньше всего на свете я хотел туда возвращаться, но, видимо, придется его посетить в последний раз. Купив за пару секвинов у торговца пряное мясо, воду в мехах и сочные фрукты, с аппетитом набросился на еду, не сильно задумываясь над тем, из кого сделан этот ароматный шашлык. С жадностью оголодавшего льва я рвал неподатливое мясо зубами и глотал почти не жуя, пока не почувствовал в животе приятное насыщение. Искренне наслаждаясь поездкой по живописному бульвару, я с удивлением провожал взглядами все чаще встречающиеся по дороге блокпосты и наскоро возведенное укрепление, за которыми маячили горожане в забавных остроконечных шапках. Местное революционное ополчение. Во многих районах города проходили шумные массовые акции протеста, чей смысл сводился к двум простым требованиям. Колониальные войска должны немедленно покинуть столицу, а последние выборы в духовное правительство объявить недействительными. Мелькали еще требования начать немедленные переговоры с сепаратистами о мире, раздать продовольствие бедным и выпустить из тюрем всех политзаключенных. В общем, ничего нового. С тревогой наблюдая за все усиливающимися беспорядками и откровенными актами вандализма, я как раз размышлял над тем, что такими темпами не доберусь до генерала даже к полудню, когда стоявшие в оцепенении солдаты открыли стрельбу по толпе. У некоторых из гвардейцев перед лицом надвигающейся многотысячной массы демонстрантов сдали нервы. Они начали палить даже из гранатометов, выкашивая шрапнелью кровавые просеки в толпе. Одна из ракет попала в ряд припаркованных пескокраулеров и там же и рванула, зацепив осколками запряженных в мою коляску хлорианцев рикш. Спрыгнув с опрокинувшейся коляски на землю, я в перекате спрятался за угол дома, слыша в ушах звон, который всегда возникает во время легкой контузии. Я сильно вжал голову в плечи, когда вокруг засвистели пули, выбивая из стены фонтанчики пыли. толпе раздались вопли боли и рев ярости. Волна разъяренных демонстрантов качнулась к блокпостам, но тут же откатилась назад, когда в звуки хлестких выстрелов карабинов вплелись глухие пулеметные очереди. По обочинам дорог заструились ручьи темно-коричневой крови, а землю усеяли тела убитых и раненых. Тем, кому повезло отделаться ранениями, с тихим скулежом ползли по земле, пытаясь уползти прочь. К ним подбегали солдаты и волоком оттаскивали в сторону, чтобы расчистить путь для машин. Оттеснив толпу на соседние улицы, где тут же застыло всякое автомобильное движение, в дело вступила тяжелая бронетехника генерала. Рычащие бронемашины и легкие танки, выбрасывая в воздух облака гари, медленно надвигались стальной стеной на самых упрямых демонстрантов. Изредка пулеметы и пушки стреляли в воздух, вынуждая местный пролетариат искать спасения в соседних переулках. Высоко над крышами домов поднялись столбы черного дыма, и над городом печально завыла сирена воздушной тревоги. Высоко в небесах со стороны солнца на столицу надвигались несметные армады летающих островов, с которых поднимались черные стаи десятков тысяч наездников на зоранах. Вот теперь дела складывались скверно, хуже не придумаешь. Если промедлить с уходом из города, столица к вечеру превратится в кипящий котел страстей.